Глава 9. Финал. Арена была слегка теплой, когда утром они ступили на нее. Солнце прогрело недавно привезенный песок только с одного края, другой же еще покоился в глубокой тени. Все скамьи были заполнены возбужденными зрителями. 8 финалистов подняли руки и повторили клятву сражаться до конца. Потом все по очереди подходили к улыбающейся матушке Брайтли и вытаскивали карточку из плетеной корзины в ее руках. Лив посмотрел на свою карточку. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Номер 3. Он взглянул на Барду и Жасмин и к своему облегчению увидел, что Барда держит номер 1, а Жасмин — 4. Итак, хотя бы в этом раунде они не будут драться друг против друга. Но кто же их противники? Лив огляделся и пал духом, увидев Дума, направляющегося к Барде, с высоко поднятой карточкой, чтобы все видели номер 1 на ней. Великану Орвину досталась вторая карточка с номером 4, и он уже стоял рядом с Жасмин, которая по сравнению с ним была просто ребенком. Глок и Джоанна вытащили карточки с двойками, осталась только Нарида Проворная. И вот уже она спешила к Лифу с карточкой номер 3. Толпа взорвалась свистом и улюлюканьем, когда 4 пары бросили на земь карточки с номерами и предстали друг перед другом. Нарида посмотрела на свои руки, затем на Лифа. «Должна признаться, я очень боюсь», — тихо произнесла она. «Совсем не понимаю, как я дошла до финала». «А ты ведь один из любимцев матушки Брайтли, не так ли?» Лиф смущенно уставился на нее. Днем ранее он сражался с несколькими женщинами и понял, что глупо считать их легкими противниками. Кроме того, все, кто видел Жасмин в бою, знали, что нельзя недооценивать бойцовские качества женщин. Но Нерида выглядела такой хрупкой. Она была одного с ним роста, но стройнее и с большими темными оленьими глазами. «Зрители!» — подбирая слова, начал Лив. «Мы должны...» «Ну, разумеется», — прошептала Нерида. «Я знаю, что должна стараться изо всех сил. И я вовсе не собираюсь винить тебя за то, что и ты тоже будешь очень стараться победить. Что бы со мной ни случилось, мои бедные сестры и мать получат 100 золотых монет, которые я уже выиграла. Матушка Брайтли, мне это точно обещала. Пожалуйста, не бойся, я...» Сочувствием глядя на нее, сказал Лив, но в этот момент прозвучал колокол к началу. Ловко по-змеиному изогнувшись, Нерида ударила его ногой в подбородок, отчего Лив упал навзничь. Толпа засмеялась и загикала. Лив вскочил на ноги, глупо тряся головой. В ушах звенело, и он совсем не видел Нериду. С необычайной быстротой она оказалась сзади него. Стремительно схватив Лифа за ноги, она дернула, и он снова упал, вскрикнув. А Нерида сновала вокруг, пиная в щиколотки, колени, живот, грудь, заставляя его нелепо крутиться. Как Лиф не пытался поймать ее, она всегда ускользала. Нерида делала из него клоуна. Зрители издевались, выкрикивая его вымышленное имя Твиг и смеясь. Волна гнева прояснила сознание Лифа. Если уж Нерида быстрая, то и он ей не уступит. Он откатился так, чтобы оказаться лицом к ней, резко вскочил на ноги и, схватив Нериду за талию, бросил на землю. Она упала и лежала, стоная. Одна рука беспомощно вывернулась. Лифу оставалось лишь добить ее. Не дать подняться. Ударить ли? Из глаз, барахтающейся на песке, Нериды потекли слезы. «Пожалуйста», — прошептала она. На секунду Лив замешкался. Этого оказалось достаточно. В следующее мгновение поврежденная рука Нериды уже обхватила его за щиколотку. Толпа ликовала, когда она вскочила, сбивая его с ног. Лив пошатнулся, рухнул на землю и больше ничего не помнил. В это время Барда и Дум сцепились, пытаясь повалить друг друга. Один не уступал другому. Но мускулы Дума были поистине стальными, и сам он казался сильнее. Они вертелись из стороны в сторону, взад и вперед, но ни один не ослаблял хватки. «Откуда бы ты ни пришел, Дум с холмов, твоя жизнь не была легкой», — подумал Барда. «Ты много выстрадал», и он вспомнил знак, который человек со шрамами нарисовал на пыльном прилавке магазина, когда они впервые встретились. Знак сопротивления. Секретный знак тех, кто поклялся уничтожить повелителя теней. «Что ты здесь делаешь, Дум?» — спросил его Барда сквозь зубы. Зачем тратишь время на драку со мной, когда есть дела поважнее? — Какие дела? — сдавленно прошипел в ответ Дум. Длинный шрам на его бледной коже стал белым. — Сейчас мое дело — бросить тебя в пыль, Берри из Буштауна. Его губы сложились в ухмылку, когда он произносил имя, словно знал, что оно не настоящее. — Твой друг Твиг ранен и вряд ли поднимется, — продолжал дразнить его Дум. — Там, сзади нас, слышишь, как ревет толпа? Барда старался сосредоточиться, не глядя ни на кого вокруг и не обращая внимания на завывание зрителей. И все-таки он услышал безудержное скандирование: «Нерида! Нерида! Бей! Так его! Еще!» Хватка Дума усилилась, и он, казалось, потяжелел. Барда на мгновение потерял равновесие, но устоял. «Мы еще посмотрим, кто кого, Дум!» — процедил он и, стиснув зубы, продолжил бороться. Жасмин ничего не видела, кроме огромного Орвина, кружащего вокруг нее, не слышала ничего, кроме его надсадного дыхания и биения своего сердца, готового выпрыгнуть наружу. Ее ум был так же быстр, как и ее ноги. Все участники, с которыми она дралась накануне, казались больше нее. Но всем им было далеко до исполина Орвина. Если он поймает ее в свои медвежьи объятия, то непременно раздавит. Она должна стать пчелкой, вьющейся у головы этого чудовища, должна раздразнить его и утомить, чтобы он совершил ошибку. Но Орвин был совсем не дурак. Он разгадал ее планы. Очень долго Жасмин была вне досягаемости, кружась и прыгая, больно пиная Орвина по ногам. По его лицу струился пот, но решимость не исчезла. Вновь Жасмин увернулась от него. Довольно долго она старалась развернуть его лицом к солнцу, и ей это почти удалось. Вдруг выражение лица Орвина изменилось. Он смотрел через плечо Жасмин глазами, полными ужаса. «Обманный трюк?» Сзади раздался ужасный звук. Кто-то хрипел в агонии, а толпа бесновалась. «Глок, глок! Убей! Убей! Убей!» Орвин бросился вперед. Жасмин отскочила, но сразу же поняла, что Орвину не до нее. Джоанна лежала на земле, а Глок склонился над ней, обхватив волосатыми лапами ее шею. Его рот ощерился в зверской ухмылке, когда он наблюдал, как жизнь покидает тело Джоанны. Орвин навис над ним и отшвырнул, словно тряпку. Зрители восторженно заорали. Глок был изумлен и взбешен, а Орвин бросился к Джоанне и приподнял ее. Она повисла в его руках, и Жасмин решила, что Джоанна умерла. Но когда Орвин позвал ее, глаза приоткрылись, а руки поднялись к шее, Орвин склонил голову, вздохнув с облегчением и позабыв обо всем на свете. Поэтому он не услышал ни шагов Глока, ни предупреждающего окрика Жасмин, не обратил внимания, что толпа поднялась с мест в предвкушении зрелища. В следующий миг, сомкнутые в замок, руки Глока обрушились на шею Орвина, как два булыжника. Орвин безмолвно упал и больше не поднялся. Барда и Дум все еще боролись. Они остались одни на арене. Краем глаза Барда видел, как Глок, удерживаемый двумя прислужниками, рвался за носилками в приступе ярости. «Глок просто безумец!» — прорычал Дум голосом, преисполненным отвращения. «А мы нет!» — возразил Барда. «Кто бы из нас не выиграл, он будет драться с ним. Думаешь, 1000 золотых монет — достаточная награда за такое испытание, а ты...» — сверкнул глазами Дум. — Мне приходится участвовать из личных соображений. Тебе вряд ли. Мы устроили отличный бой. Если один из нас сейчас сдастся, второй волен продолжить свой путь. Подумай. Барда задумался и споткнулся. Лишь небольшое замешательство, маленькая прореха в концентрации. Думу этого было достаточно. Поворот, мощный толчок, и Барда зашатался. Кулак противника обрушился на его челюсть. В глазах вспыхнули огоньки, земля устремилась ему навстречу. Через секунду он уже лежал лицом в песке, голова кружилась, все тело ныло, в ушах стоял рев толпы. «Дум!» Теряя сознание, Барда думал, провел ли его Дум или сделал ему одолжение. Он проиграл по вине Дума или по своей?